Глава 19. 100 баллов. В среду после уроков вместо актового зала мы спешили к Нике. Родители на работе, Федя в садике, можно спокойно порепетировать. Я не очень понимала, какой в этом толк, без аккомпанемента, без микрофонов, но с радостью приняла приглашение. «Устроим караоке?» — торжествующе заявила Ника по пути к дому. «Мама папе на юбилей систему подарила. Там колонка мощная, два микрофона, только главное подключить». В дверях своей оглушительной распевкой нас встретила Жужа. Мы с Никой по очереди потискали ее и пошли мыть руки. «Есть охота!» Ника позвала меня на кухню. «Давай перекусим, а то петь с пустым животом как-то не очень». Она распахнула холодильник, исследовала полки и вытащила тарелку с пирожками. «С картошкой. Любишь?» Я кивнула. Долгое время пирожки были, наверное, моим самым любимым блюдом. И пока Ника разогревала их в микроволновке, наливала чай, я стала вспоминать, как раньше мама готовила их чуть ли не каждые выходные. Делала волнистые гребешки, раскладывала на большом противне, смазывала белком для золотистой корочки. Потому что пирожки с картошкой обожали все. Я, бабушка, но особенно папа. И ел он их не как нормальные люди. Макал несладкие пирожки в сметану с сахаром. И каждый раз мы нарочито наигранно удивлялись и смеялись над его чудаковатыми вкусовыми пристрастиями. А потом мама перестала их печь. Совсем. «Ку-ку, опять об Эмиле думаешь? Пробуй, мы с мамой пекли, и Федя помогал». Ника придвинула ко мне тарелку. Я машинально взяла пирожок, но теперь не могла отделаться от нахлынувших мыслей. Я и забыла, что раньше все было по-другому. Но как это произошло? Как наш дом накрыла эта холодная тишина? Ника помахала рукой у меня перед лицом. «Возвращайся, пирожки остынут!» Ника запихала пирожок себе в рот почти целиком, щеки у нее надулись, и я рассмеялась. «Вот, так лучше!» — одобрительно кивнула Ника. «А хочешь, я тебе одну картошечку покажу?» Она вскочила из-за стола и убежала в комнату. Через пару минут Ника вернулась с коробкой. Сунула в нее руку и с таинственным видом вынула половинку разломленной картошки. Бугристая желтоватая поверхность, коричневая кожура. «Хочешь попробовать? Только зубы не сломай!» — захихикала Ника. Я протянула руку, и Ника положила мне на ладонь тяжелый и холодный камень. «Прошлым летом на море нашла. У меня есть целая коллекция минералов, похожих на еду». И Ника стала торжественно выкладывать на стол свои сокровища. Кристалл песчаного цвета, кусочек куриного наггетса, розовый камень с белыми прожилками, напоминающий мясной стейк, белую гальку в форме фасоли. Рассматривая камни, мы съели по несколько пирожков, допили чай. «Сейчас спою!» — изобразила Ника объевшегося волка из старого мультика и сползла под стол. Пока Ника подключала колонки и микрофоны, я сидела на диване и листала их семейный альбом. Вот Ника с родителями на пляже, вот Федя в саду в костюме гриба, вот они в кадре всей семьей смеются. Мне снова стало тоскливо. «Нашла!» — закричала Ника. Она нажала пульт. Зазвучала музыка, на экране пошел отсчет до начала песни. 3, 2, 1, и появились слова. Ника щелкнула кнопку на микрофоне и запела. Я отложила альбом и тоже взяла микрофон. И вдруг ощутила себя на соревнованиях в начале беговой дистанции. Вот старт, сейчас мелькнет красный флажок и... Строчки бежали по экрану, и предстояло догнать их, чтобы голос совпал с каждой буквой. И мне было хорошо. Совсем не так, как на физкультуре, когда бежишь еще только первый круг, а дыхание уже сбилось, горло пересохло, колет в боку, и сердце вот-вот выскочит наружу. Мой голос разгонялся сильнее и сильнее, но с каждым новым звуком становилось легче. Я стала невесомой, не чувствовала ни рук, ни ног, словно остался лишь голос. Он летел быстрее, выше, сильнее, и вместе с ним летела я. Я закрыла глаза и пела, не обращая внимания на подсказки караоке, пока не добежала до финиша. Музыка остановилась. 100 баллов!» — закричала Ника. Она схватила меня за руки, и мы начали прыгать и кружиться по комнате, пока не упали на диван без сил.